Ехать было не близко в самый центр, и всю дорогу Митрофанова не разрешала себе думать ни о чем. На счастье, таксист попался болтливый. Первым делом включил радио погромче, шансон, разумеется, который грянул про тяжелую долю и еще что-то, кажется, про рябину, потом повернулся к пассажирке передом, а к дороге стал быть задом, и заговорил. Начал с Путина и Медведева, перешел к футболу, оттуда перекинулся на Олимпиаду в Сочи, а оттуда уже рукой подать до всеобщего воровства и кумовства, а там и конец света близок. Митрофанова поддакивала и кивала, время от времени вяло удивляясь, как это им удается все же ехать, не задевая поминутно встречные и поперечные машины, а также фонарные столбы, цветочные палатки и пешеходов. Шансон все гремел, только теперь уже про шарманщика и Пальма де Майорку, и снег летел в лобовое стекло, и светофоры переключались, и желтый свет мутно расплывался за грязным стеклом. Встречу Владимир Береговой назначил в кафе. Митрофанова аккуратно записала адрес. И буркнул, мол, будет не один. И только выбравшись из удалой «Волги», она сообразила, что, должно быть, испортила ему свидание. Ну и черт с ним. Авось не первое и не последнее переживет. А ей нужно довести затеянное Анной Иосифовной дело о возвращении блудного сына до логической точки и завтра уже с утра рапортовать о выполнении. Разбираться будем потом. Впрочем, и не сын, и не блудный. Берегового директриса едва помнила по фамилии. И ушел он не сам. Митрофанова его выгнала. В кафе было людно, шумно, но прилично, как мгновенно определила Екатерина Петровна. «Вас ожидают?» «В курящем зале мест нет, только в некурящем. Это на втором этаже». Девушка в черной кургузой жилетке, делающей ее похожей на еврейского портняшку из местечка, вооружилась тяжелой коленкоровой папкой, где, по всей видимости, были перечислены яства, представленные в данном заведении. Яств, судя по толщине папки, было немало. Митрофанова сглотнула голодную слюну и огляделась, прищурившись. «Так на второй?» Береговой оказался на первом. В очередной раз, торопливо оглядывая зал, Митрофанова наткнулась на него взглядом. Он, видимо, давно ее увидел, но просто сидел и ждал, смотрел из-под лобья. Митрофанова независимо выпрямила плечи, сложила губы куриной гуской, подумала и издалека кивнула. Щекам и шее под водолазкой стало жарко, как при температуре. С ним за столиком, спиной к ней, сидел какой-то парень, и он поднялся, когда она подошла. Береговой остался сидеть. От него, как от айсберга, в душном зале веяло холодом. «Добрый вечер!» — ефрейторским голосом пролаяла Митрофанова. «Здрасте!» — пробормотал парень и посторонился, давая ей место. Береговой, ледяной антарктический айсберг, ничего не сказал. «Ну хорошо же. Ты думаешь, мне приятно все это проделывать? Смотреть на тебя, умолять, каяться? Да мне и нечем каяться, ты понял, придурок?» «Может, сразу чего-нибудь принести?» — спросила портняшка, по птичьи высунув голову. «Воды? Свежевыжатый сок? У нас даже ананасовый есть!» — добавила она хвастливо. «Воды!» — отрывисто приказала Митрофанова. «Холодной, газированной. И чашку кофе. Только сварите как следует, ладно? Чтобы можно было пить». «У нас вкусный кофе?» — обиделась портняшка. «У нас вообще все вкусное!» Береговой, мимо Екатерины Петровны, улыбнулся девушке доброй улыбкой, и она улыбнулась в ответ. В одну секунду они объединились против Митрофановой, злым голосом отдававшей дурацкие приказания, и она вдруг от этого еще больше расстроилась. «Ну почему? Почему так? Почему в последнее время все против нее? Что случилось? Что пошло не так в тот день, когда в издательстве «Алфавит» обнаружили труп? Или еще раньше что-то пошло не так, только она этого не заметила? Упустила?» «Вот упустила и лови теперь, и не поймаешь. Да и непонятно, что ловить». «Владимир, мне нужно сказать вам два слова наедине. Как нам это лучше сделать? Может быть, отсядем? Я не займу у вас много времени». Это было сказано ею со всем возможным сарказмом. Так как Береговой молчал, Екатерина Петровна повернулась к парню, который мыкался у нее за спиной и никак не мог пролезть на свое место. «Вы же нас оставите на 5 минут?» «Разрешите, я протиснусь. Тут тесно очень». Митрофанова подвинулась, он боком плюхнулся на стул и откинул со лба длинные волосы. «Меня зовут Дэн Столетов». Кате показалось, что представление, которое они на двоих с Береговым разыгрывают, его веселит. «Я в журнале «День сегодняшний» работаю. Слышали, наверное?» Митрофанова вся подобралась. «Вот только журналистов нам и не хватает». Итак, скандал в издательстве стал достоянием гласности. Между прочим, исключительно из-за попустительства этого самого Берегового, который сидит теперь цаца-цацей, краснодевица в высоком терему, ни на кого не глядит. Зачем он привел с собой журналиста? Чтобы еще подпортить ей жизнь, а заодно и репутацию алфавита? На весь свет рассказать, что она сволочь и стерва, посвятить прессу в какие-то корпоративные тайны? А что такого я сказал? Увидев, как она изменилась в лице, Дэн Столетов сунулся к Береговому. Тот пожал плечами, сфинкс проклятый. «Да нет, вы не волнуйтесь, я сейчас не на работе, интервью у вас брать не собираюсь». Митрофанова мрачно посмотрела на него. Он покивал, как бы ее успокаивая. «Мы с Володькой давно дружим. И вот ужинаем сейчас. Вы и будете ужинать? Володь, скажи что-нибудь уже». «Добрый вечер, Екатерина Петровна». Тут она сообразила, что отчество Берегового не знает и отплатить ему той же монетой не может. «Вот тебе и симметричный ответ. Владимир, я не хочу никого задерживать. Уделите мне 2 минуты вашего драгоценного времени, и я поеду». Береговой хотел было что-то сказать, но не стал, и пауза все затягивалась, как петля на шее, и журналист Дэн Столетов решил спасать положение. «Вот мы с Сапоговым недавно материал сдавали. Сапогов — это фотограф наш, как раз про писателя. Он страшно знаменит, и только я фамилию забыл. Так он все рассказывал, как его издатели обирают. Сам на «Хаммере» ездит, а издатели его обирают». И Дэн откинулся на спинку, чтобы насладиться произведенным впечатлением. Ни Береговой, ни Митрофанова это сообщение никак не прокомментировали, и тогда он продолжил. «А его супруга или подружка, что ли, фотографией очень увлекается. Ну, хобби у нее такое. И вот писатель соглашается на интервью, но говорит, что супруга пойдет в нагрузку. А гонорар ей следует заплатить, как нормальному фотографу за нормальную фотосессию. Прикинь, Володь, вот он что, ненормальный? Или они все такие?» «Я не знаю. Я с писателями никогда не работал. А вы, Екатерина Ивановна?» «Петровна, писатели бывают разные, как и читатели. И программисты, и журналисты. Владимир, мне нужно с вами поговорить. Наедине». «Вы уже говорите?» «Можете продолжать и считайте, что мы наедине». Митрофанова стиснула кулачок. В горле было тесно и хотелось плакать. «Я на секунду в бар», — заявил Дэн Столетов, поднялся, очень высокий и лохматый. «Сигареты кончились, а официантку не дозовешься». «Спасибо вам», — спину ему сказала Митрофанова. Повернулась и смерила Берегового взглядом с ненавистью. «Я не стала бы с вами возиться, если бы не Анна Иосифовна. Честно сказать, я бы вообще не вспомнила о вашем существовании». «Возиться?» — переспросил Береговой. Эта баба так его бесила, что он делал массу лишних движений, передвигал на столе соломку с перечницей, менял их местами, изучил со всех сторон специальные зимние предложения, сложенные пирамидкой и сулившие всем желающим глинтвейн с корицей и долькой апельсина, только бы на нее не смотреть. «Вы же знаете нашего генерального директора. Хотя откуда вам знать? Ей всех жалко, и она непременно должна всех спасать. В данном случае она решила, что вас следует спасти, иначе вы пропадете, а она этого допустить не может и не хочет». Митрофанова излагала не совсем то, что говорила Анна Иосифовна, но какая разница? «Короче, вы можете вернуться на работу хоть завтра. Вот и все. До свидания». И поднялась очень решительная. «Ваш кофе». Запыхавшаяся официантка поставила на стол круглую, дивно пахнувшую чашку с нарисованным кофейным зернышком и крохотную пузатенькую бутылочку минеральной воды. «Вы уже решили, что будете кушать? Или еще подумаете?» «Я подумаю», — заявила Екатерина Петровна и протянула свою сумку. «Как вернуться на работу?» — спросил Береговой, и тут только она на него взглянула. «Реванш дан. Противник пал. Беднягу жаль. Победа за нами». Антарктический айсберг растаял, испарился, и на его месте оказался растерянный до нельзя начальник IT-отдела. В огромной ручище он сжимал солонку, может, перечницу, и хлопал глазами, как второсортный актер в сериале. «Подождите, что значит «на работу»?» «Сигареты только дамские», — заявил вернувшийся Дэн Столетов. «А вы что, уже уходите, Екатерина Васильевна Петровна? Ну, кофе хотя бы выпейте. Они же старались, варили». «Это точно?» — спросил Береговой. «Про работу». Митрофанова сосредоточенно кивнула, поколебалась, боком присела на стул и отхлебнула кофе. Ей очень хотелось и поесть, и выпить, и от переживаний не держали ноги, но она знала, что надо немедленно уходить. «Вот только еще один глоток. То есть я завтра могу приехать в издательство, прийти в свой отдел, и все будет по-прежнему?» Он все еще не верил и уточнял с осторожным восторгом. Зато Дэн Столетов сразу все понял. «Ну, я ж тебе говорил, рассосется!» И, перегнувшись через стол, хлястнул Берегового по плечу. «А ты все пропало, все пропало!» «Ничего не пропало, и за это я предлагаю всем срочно накатить. Накатим?» «Мне пора», — заявила Митрофанова со странным сожалением. Уезжать ей не хотелось. «Что такое? Не будет же она на самом деле выпивать в обществе Берегового и его лохматого приятеля?» «Вина?» — деловито осведомился Дэн Столетов, проворно листая толстые страницы меню. «Или виски?» «Меня подруга научила виски пить. Я раньше ни черта в нем не разбирался. А она спец. И купажированный, и односолодовый, и береговой, и островной, и торфяной, и дымный, и черт знает еще какой». «Ваша подруга алкоголичка?» — зачем-то спросила Митрофанова строго. «Да нет, ну что вы! Просто у нее муж только виски и пьет. И она научилась. А сейчас так вообще в рот не берет, у нее ребенок маленький». «Да вы не подумайте, она не так, чтоб сердечная подруга». Он вдруг засмеялся. «На самом деле подруга. Друг, то есть. Ее Глафирой зовут. Мы с ней в прошлом году в такой детектив попали. Закачаешься. Вот если бы я романы писал...» «Я нахамил вам там, в Чили», — негромко сказал Береговой. «Вы меня извините, я не хотел». «Хотели», — повернувшись к нему, протянула Митрофанова. «Еще как хотели. И я на самом деле не знаю, как мы с вами теперь будем работать. Мы с вами никогда не работали вместе. И теперь не будем. Только на это и надеюсь». Она постаралась быть как можно более язвительной, но тут, вслед за его извинениями, вдруг вспомнила, что Анна Иосифовна велела ей раскаяться. Господи, что такое происходит в последнее время в ее жизни? Почему все вышло из-под контроля? Или Вадим во всем виноват? Она ему поверила, расслабилась, а потом слишком сильно закрутила собственные гайки. Вот теперь их и срывает одну за другой. «Выбрали, что будете кушать?» — возникла официантка. «Мы пить будем», — радостно сообщил ей Дэн Столетов. «Мы будем пить виски в больших количествах. Или вы виски не пьете, Екатерина?» Он опять позабыл ее отчество, осекся, моргнул, но продолжил так же лихо. «Нам по 100 грамм чиоса, 12-летнего, и яблочный сок. А хотите кока-колу? Чтобы одно с другим бодяжить, чиво самое то. Благородные виски для этого не подходят. Это меня все Глафира научила», — добавил он хвастливо. Видно было, что ему почему-то приятно то и дело упоминать эту самую неизвестную Глафиру. «А покушать?» — влезла официантка. «Кусок мяса на гриле», — вдруг брякнула Митрофанова. «И побольше». «Вот это правильно!» — одобрил Дэн Столетов, а Владимир Береговой от изумления, кажется, икнул, но у нее не было сил оценивать его изумление. «Кушать? Это ужасно!» — процедила Митрофанова в спину удаляющейся официантки, но все же так, чтобы она не слышала. «Неприлично. Нужно говорить «есть». Или тогда уж ужинать, завтракать, но точно не кушать. Вот Глафира тоже всегда говорит, что так нельзя, будто это лакейское слово. А вы где учились?» «В университете». «И я тоже, и Глафира, между прочим. Я должна перед вами извиниться», — выговорила Митрофанова с отвращением. «Я дала Анне Иосифовне слово. С ее точки зрения я уволила вас несправедливо. А с вашей? Да какое это имеет значение? Раз она считает, что несправедливо, значит, так и есть. Извините меня. Я ошиблась». Береговой вдруг пристально посмотрел ей в лицо, и она не отвела глаз. Журналист Дэн Столетов притих, Да и вообще ресторанный шум вдруг как-то отдалился, растаял. Зацепившись взглядами, они никак не могли оторваться друг от друга. «Послушайте», — сказал Береговой негромко, «неужели вы на самом деле думаете, что я намеренно выложил все те фотографии? Или что я мог как-то проконтролировать, чтобы никто их не выложил и не сделал этого?» «Не знаю», — призналась Митрофанова честно. «Но в тот момент мне казалось, что уволить вас — самое правильное решение. Вы допустили утечку информации, крайне нежелательную для нашего издательства. А за издательство отвечаю я». «Ну, может быть, не я одна», — поправилась она быстро. «Но это именно мой вопрос — репутация, престиж и все прочее». «С чего вы взяли, черт побери, что всем остальным наплевать на престиж и репутацию? А вам разве есть до этого дело?» «Есть», — сказал Береговой, который никогда в жизни не думал ни про престиж, ни про репутацию. Он занимался любимым делом, и оно доставляло ему удовольствие, радость, а иногда раздражало и утомляло, и только посидев без всякого дела и рассылая во все стороны собственные унылые резюме, он оценил какое-то счастье, возможность заниматься любимой работой и ни о чем не думать. «Мне есть дело до издательства», — повторил он упрямо, и скулы у него покраснели. «Только я не воплю об этом на каждом углу так, чтобы меня непременно слышало начальство и ценило мое служебное рвение». «Тише! Ты че опять разошелся, Володя?» — Береговой дернул плечом, за который взялся Дэн. «А я, выходит, воплю!» Катя вдруг с ужасом подумала, что все же заплачет, а плакать перед ними ну никак нельзя. «Исключительно ради начальства!» «Ну, показательные выступления вам удаются, Екатерина Петровна. А вам лучше помалкивать, пока никто не передумал». Неизвестно, чем кончилось бы дело, если бы у Берегового не зазвонил телефон. Но он зазвонил, грянул какую-то разухабистую мелодию. «Да!» — гаркнул Береговой, и Митрофанова быстро закурила, вытряхнув сигарету из пачки Дэна Столетова. «Владимир, это Алекс Шангирей?» «Да». В трубке помолчали. «Кто, кроме вас, знает, что Анна Иосифовна пользуется компьютером, и у нее в кабинете есть интернет?» «Что?» Там опять помолчали. «Так кто знает, Владимир? Кто-то из вашего отдела?» «Из моего никто», — пробормотал Береговой и зачем-то прикрыл рукой трубку. «Кабель тянули интернетчики, их со стороны нанимали, никто из них в издательстве не работает». «Нет, подождите. А с чего вы взяли, что у нее... что в кабинете есть интернет, и она...» «Электронный адрес вы для нее регистрировали? Пароли придумывали?» «Я». «Кто еще знал пароль и адрес?» «Никто». «Что случилось?» — одними губами спросил Дэн Столетов, подсунувшись к самой трубке. Митрофанова тоже смотрела с интересом. Сигарета дымилась у нее в пальцах. Береговой кое-как поднялся из-за стола и ушел с телефоном за вешалку, на которой громоздились груды одежды. «Послушайте», — заговорил он приглушенно, втискиваясь за эти груды, — «что вам нужно? Почему вы задаете мне такие вопросы?» «Кто еще знал, Владимир?» «Из вашего отдела никто, значит, из другого. Девушка Ольга из русской прозы?» «Ольга тут совершенно ни при чем. И те фотографии просто глупость, шалость». «Какие фотографии?» Помолчав, осведомился Алекс. «За которые меня уволили. Но она мне все объяснила. И вообще это не имеет значения, потому что меня не уволили». «Вас вернули на работу?» «С извинениями», — сказал Береговой со всей язвительностью, на какую был способен. «Сама Митрофанова извинилась. Передо мной». «Понятно». Алекс еще помолчал немного. «Значит, увидимся в издательстве». И пропал из трубки. Береговой начал вылезать из-за вешалки, чуть ее не уронил, но вовремя подхватил, удержал. «Вот черт», — сказал он сам себе, рассматривая чужую одежду. «Что за дела?» Он вернулся за стол, хватил теплого виски из увесистого толстодонного стакана, немного подышал открытым ртом и осведомился. «Кто такой этот Шангирей?»